перебил меня Карл. «Вы нас туда отвезете?» «Нет, я занят. Мне надо...» «Но я не умею водить машину». «Пусть ее поведет ваша жена. Вы уедете». «Но она тоже не умеет». Я вскочил с места. «Послушайте, у нас нет времени для подобных шуток. Оставьте их для полиции. Как это вы не умеете водить машину?» «Разумеется, умеете. Любой человек умеет». Они с оторопелым видом смотрели на меня. Тина нахмурилась. «В Америке, да, мистер Гудвин. Но мы же не американцы. Пока. Мы никогда этому не учились. Зачем? Не пригодилось бы. Вы никогда не сидели за рулем машины?» «Никогда». «А Карл?» «Тоже никогда». Я вернулся к своему креслу. «Это как раз тот вопрос, который я хотел задать. Он имеет принципиальное значение, как вы вскоре убедитесь». Я внимательно посмотрел на Тину и Карла. «Если вы лжете сейчас, властям вообще не понадобится высылать вас, потому что вы умрете здесь. А узнать это вовсе не сложно». «Чего ради стали бы мы лгать?» — запротестовал Карл. «Разве это так важно?» «Еще раз!» — настаивал я. «Умеете ли вы водить машину?» «Нет». «А вы, Тина?» «Нет, конечно». «Что ж, ладно». Я повернулся к Вульфу. «Посетитель, явившийся сегодня утром в парикмахерскую, был детективом из округа, некто Воллен. Фиклер отвел его в кабинку Тины, и он в первую очередь допросил ее. Потом и другие тоже беседовали с ним в этой же кабинке, в следующем порядке: Филипп, Карл, Джимми, Том, Эд и Жанет. Напомню на всякий случай, что маникюрные кабины находятся за перегородкой. После того, как оттуда вышла Жанет, Воллен в течение минут 10-15 находился в кабинке один. Потом Фиклер пошел узнать, что ему еще требуется, и нашел его труп. Ему в спину были всажены ножницы. Да-да, кто-то убил его этим оружием. Поскольку Тина и Карл скрылись... Крик Тины был похож на вздох. Последний вздох, как принято писать в романах. Одним прыжком она оказалась около Карла, вцепилась в него и взмолилась: «Карл, ведь нет! Нет, скажи, Карл!» «Заставь ее замолчать», — рявкнул Вульф. «У меня просто не было другого выхода. Он предпочел бы находиться в одной комнате с голодным тигром, но не с рыдающей женщиной. Я подошел к Тине и схватил ее за плечо, но сразу же отпустил, увидев выражение лица Карла. Мне показалось, что он лучше меня справится с этой задачей. И я был прав. Он поднялся, прижал ее к себе, почти касаясь губами ее лица, и тихо-тихо произнес: «Нет, дорогая, ты понимаешь? Нет». После этого он осторожно усадил ее снова в кресло и повернулся ко мне. «Тот человек был убит прямо в кабинке Тины?» «Да». Карл вновь улыбнулся той странной улыбкой, которая вызывала у меня нервную дрожь. «Тогда, конечно», — произнес он таким голосом, как будто решал трудную задачу. «Мы пропали. Но, пожалуйста, я прошу вас не обвинять мою жену. Только потому, что мы прошли с ней через многие испытания, она готова приписать мне такое, что не совсем мне под силу. Она обо мне очень хорошего мнения, а я о ней. Но я не убивал этого человека. Я не дотронулся до него даже пальцем». Он нахмурился. «Не понимаю, почему вы только что советовали нам уехать в Бронкс. Разумеется, вы должны немедленно выдать нас полиции, иначе у вас самих про Бронкс забудьте». Оборвал я его. «Сейчас все полицейские города не знают ни минуты покоя, надеясь вас отыскать, и садитесь, наконец». Но Карл стоял, поочередно переводя глаза с Тины на Вульфа, потом на меня и снова на Тину. «Усадитесь же, черт возьми!» Он подошел к своему креслу и сел. «В отношении умения водить машину?» — спросил Вульф. «Это что, пустая болтовня?» «Нет, сэр. Перехожу к этому.